Глава 20. Зануда. Нью-Йорк, июнь 2018. Том задерживается на работе. Он даже предлагал приехать и отвезти ее домой, а потом вернуться в офис, но Кэтрин наотрез отказалась. Это было бы очень романтично, но совсем по-дурацки. Зачем столько кататься по городу и час стоять в пробках, если она все еще может вызвать Uber? Тем более им действительно полезно иногда отлепляться друг от друга. Порой Кэтрин даже пугает то, сколько времени они с Томом проводят вместе. Видятся каждый день. Он скрупулезно выполняет обещанный ритуал, отвозит ее на работу утром и забирает вечером. Был, конечно, перерыв на несколько дней, когда он уезжал в Китай вместе с Леоном, но после этого ни дня друг без друга. Если мыслить рационально, это не очень правильно. Им стоит помнить о том, что у каждого есть своя жизнь, не сливаться в единое целое, не превращаться во влюбленных сиамских близнецов. Но сердце начинает яростно спорить с разумом, словно отстаивая свое право на счастье. Его аргументы просты. Они оба ходят на работу. Том каждую субботу проводит в церкви и периодически смотрит футбол с братьями. Кэтрин тоже не бросает свою обычную жизнь. Она все так же читает, учится, разговаривает с родителями. Правда, ни он не рассказал братьям об их отношениях, ни она не решилась признаться семье, что встречается с англичанином. Они не скрываются, но и не объявляют всему миру о том, что вместе. Свои причины Кэтрин отлично знает. У мамы случится инфаркт. Она всю жизнь повторяла одно и то же. «Тебе нужно выйти замуж за корейца. Это важно. Должно быть только так». Папа с ней не спорил, но и Кэтрин тоже не ограничивал. Он больше повторял, что человек, которого она выберет, должен быть достойным. И еще напоминал, как сложно ужиться людям с разными культурами. Теперь она понимает, о чем именно он говорил. Иногда с Томом бывает трудно, особенно в вопросах мировоззрения, отношения к жизни или того, как мыть чашки, щеткой или просто поплескать туда водой. Но за короткое время к ней пришло и другое осознание. Она пыталась следовать маминым советам, поэтому 10 лет провела с Брайаном Паком. Но это не сработало, и теперь можно попробовать поступить по-своему. И пока Кэтрин ни о чем не жалеет, столько эмоций, сколько она пережила с Томом за месяц их отношений, она не ощущала за всю свою жизнь. Такое ни на что не променяешь. Нежный и внимательный партнер заботится о ней, говорит о своих чувствах открыто и спокойно. Да, порой, когда ему что-то не нравится, он на секунду становится строгим и даже авторитарным, но это делает его только сексуальнее. Тома можно назвать достойным. От внешних атрибутов — социальный статус, профессия — до качеств, незаметных с первого взгляда, тех, о которых знает только Кэтрин. Вряд ли Том осознает, насколько хорош. Например, он покорил всех в клинике своим обаянием. Какие бы процедуры ему не приходилось переносить, он продолжает улыбаться. Кстати, там уже все знают об их отношениях. А как иначе? Тома видит на парковке по утрам и вечерам. По средам после приема у Жасмин он всегда заходит в гости, чтобы пообедать вместе. Теперь это их традиция. Кэтрин жмурится и ругает сама себя. Вот опять все мысли о нем. Что за влюбленная дурочка? Ей скоро 32, а она ведет себя как 16-летняя. Нужно отвлечься. Она садится на стул за кухонной стойкой и открывает ноутбук. Появилась пара научных статей, которые стоило бы прочесть. Правда, перед этим Кэтрин на 5 минут заглядывает в Facebook. У племянницы из Сеула на днях была свадьба. Можно хотя бы посмотреть на фотографии и вспомнить, что она кореянка. С Томом она настолько погружается в западную культуру, что иногда кажется, будто забывает корейский. «Привет, потеряшка». Сообщение от Патрика всплывает в углу через 5 минут листания ленты. Точно, они не общались уже больше месяца. Кэтрин чувствует укол вины. «Пат, есть время созвониться?» На экране почти мгновенно появляется уведомление о видеозвонке. «Ты опять зарылась в работу?» — осуждающе произносит Патрик. «Не совсем», — пожимает плечами Кэтрин. Просто много всего происходит. Я так и понял. Опустим болтовню. Ты приедешь на фестиваль?» Вопрос в лоб сбивает с толку. Она не то что не собирается на фестиваль, она напрочь забыла о его существовании. Видимо, Патрик догадывается по ее лицу. «Что, уже не помнишь? Дайхбрандт, Нордхольц, наша любимая музыка». «Пат», — Кэтрин неловко трёт щеку. «Наверное, не в этом году». «Так и знал. Я слушал твои рассказы про медшколу, про резидентуру, теперь про первый год. Я понимаю, но все стало немного сложнее. В следующем году аргументы закончатся, ты в курсе? А есть какие-нибудь фестивали без палаток?» — уточняет Кэтрин. «А что, проблема в этом?» Патрик прищуривает глаза. Хочется провалиться сквозь землю. Давно ее так не отчитывали. Кэтрин только и может что кивнуть. «Ладно, мы обсудим. Я тебе даже билет куплю. Вот настолько ты довела меня до отчаяния. На этом закрыли тему. Что у тебя случилось?» Кэтрин не знает, как рассказать. И стоит ли? Они ведь с Томом не договаривались, что будут сообщать обо всем друзьям. Иногда даже непонятно, какие у них отношения. С одной стороны, они встречаются. Все серьезно. Том обозначил это достаточно четко еще в их первое утро и с тех пор не давал повода усомниться в своих словах. С другой, никто не знает, куда эти отношения движутся. Прошло больше месяца, и кажется, что пора определяться, но оба они не торопятся затрагивать такие сложные темы. «Так и не объяснишь», — вздыхает Кэтрин, — «просто много всего». «Дай угадаю, опять работа? Лучше расскажи, что у тебя». Недолго помолчав, Патрик переключается на другую тему. У него всегда есть для нее история. Вот сейчас он делает целый буклет к диску, говорит, для новой группы, которая только недавно подписала контракт с крупным лейблом. «Если бы ты их послушала», — добавляет он, — «ты бы сошла с ума. Помнишь Хеннинга Мая?» Примечание. Солист группы Эннин Мэй Кентрейд. Конец примечания. «Его сложно забыть», — краснеет Кэтрин. Этот голос, который хрипло радуется к концу света, скрасил ей не одну одинокую ночь. Теперь даже неловко. У нее с его группой связаны только эротические воспоминания, хотя ничего такого в их песнях нет. «У этой группы похожая музыка. Тебе стоит попробовать. Скинь мне их в Фейсбуке», — предлагает она. Если у солиста еще и похожий голос, у них с Томом может появиться саундтрек к сексу. Эта мысль неожиданно возбуждает своей новизной. Так они пока не пробовали. Правда, в спальне нет ни одного динамика, но можно ведь перетащить туда Алексу. Примечание. Алекса — голосовой помощник. Конец примечания. Разговор с Патриком переходит в более безопасное русло, и Кэтрин откладывает идею на потом. Еще не хватало возбуждаться при своем старом друге. Он ведь может все неправильно понять. «Кстати, о Хеннинге Мае», — спохватывается тот, и Кэтрин едва не воет. «В этом году у Эннин Мэй Кентрейд выходит альбом». Вот опять. Щеки загораются, и воспоминания тут же перемещают разум в спальню, где только позавчера Том снова довел ее до сквирта. Ему это нравится, а для Кэтрин его счастливые и гордые глаза едва ли не круче, чем собственные ощущения, которые тоже удивляют новизной. Она была уверена, что секс переоценен. Выходит, это не секс, а Брайан Пак переоценен, ведь такого она раньше не чувствовала. Ей хочется больше, и уже не раз в неделю или даже в месяц, как было с Брайаном, а каждый день. А все потому, что это Том, и секс с ним настолько особенный, что описать его не находится слов. Неделю назад он пошел с ней вместе в душ. Кэтрин не думала ни о чем таком, но Том вдруг развернул ее к стене, обхватил снизу за ногу. Господи, теперь горит все лицо, даже уши. Нужно сосредоточиться на разговоре с Патриком, другом, который не должен видеть ее такой. Стук в двери заставляет вздрогнуть. Кэтрин поворачивает голову. «Это к ней?» «Кэтрин», — зовет Патрик, — «у тебя кто-то пришел?» Когда стук повторяется, она молча кивает, дыхание перехватило и идёт открывать. «Привет», — здоровается голосом Тома букет цветов, и только потом в проёме появляется кудрявая голова. «Скучала по мне?» «Как ты...» — Кэтрин беспомощно оглядывается назад. «Миссис Робертс заходила. Я пробрался вслед за ней. Что-то случилось? Просто я...» — она впускает Тома в дом. «Я на созвоне со своим другом из Германии». «Хорошо», — пожимает он плечами. «Я помешаю?» «Нет, конечно, нет», — принимает Кэтрин цветы и, наконец, берёт себя в руки. «Заходи, я только попрощаюсь с Патриком». «Ничего страшного, я всё равно пойду в душ», — отвечает Том и коротко целует её. «Мы сегодня весь день торчали в мастерской. От меня несёт, как от коня». Страшно признаться, но Кэтрин нравится даже этот запах. Несмотря на то, что Том высокий и худой, несмотря на его кудряшки и порой придурковатый вид, он каждый раз всё больше подтверждает. Мужественность не в горе мышцы, не в чертах лица. Она может быть и такой. В строгости, которая проскальзывает в голосе, в запахе пота, сигареты, металла, в его темнеющем взгляде, когда она раздевается. «Я быстро закончу», — обещает она, и теперь уже сама тянется за ещё одним поцелуем. Том скрывается за дверью в ванной, и Кэтрин возвращается на своё место. «Всё в порядке?» — оживляется Патрик. «Да», — с улыбкой кивает она, — «просто пришёл мой парень». «Кто? Мы с тобой разговариваем почти час, и когда я спрашивал, что случилось, ты даже не подумала сообщить, что у тебя появился парень». «Да как-то к слову не пришлось. Я думал, мы друзья». «Так и есть. Кстати, ты о нём уже знаешь. Можем считать, что я сообщала». «Шутишь?» — удивляется Патрик. «Ты вернулась к бывшему?» «Нет», — быстро вскрикивает Кэтрин, даже приподнимаясь с места. «Конечно, нет. В общем, помнишь того парня, что позвал меня замуж? Твоего пациента?» «Да». «Так вот...» Кивает она головой в сторону ванной, откуда уже доносятся звуки льющейся воды. «Он больше не мой пациент». Патрик замолкает, округляя глаза и делаясь похожим на рыбку. Он даже беззвучно открывает рот, и Кэтрин не отвечает, только разводит руками, мол, как-то само вышло. «У него всё ещё рак?» — осторожно спрашивает он после долгой паузы. «Да», — поджимает губы она. «А ты в порядке?» Патрик снова недолго молчит. «Как ты себя чувствуешь по поводу всего?» «У меня всё отлично», — обещает Кэтрин. «Надеюсь, дальше так и будет». Они прощаются, тем более, что Том шумит за дверью и скоро выйдет. А ведь она даже не приготовила ужин, хотя уже привыкла это делать. Том очень вкусно ест. Он приходит в восторг от новых блюд, закатывает глаза и счастливо мычит. Как после такого не вспоминать мамины рецепты? Правда, Кэтрин всё время достаёт из них перец и сама спасается только тем, что ест в прикуску с чили, но это наименьшая из проблем. Он благодарен за то, что она готовит, но не заставляет, если ей не хочется. В тяжёлые дни ему несложно заказать пиццу. И его цветы... Кэтрин раньше не дарили так много цветов, ещё и настолько разных. Она отключает звонок, закрывает ноутбук и убирает его подальше. В холодильнике остаётся немного морепродуктов после их очередного забега по рынку. Овощи и кусочек мяса. Можно собрать бибимбап. Кэтрин, не задумываясь, включает рисоварку. «Что ещё за Патрик?» — утыкается ей носом в затылок Том. Его руки собственнически обхватывают её бёдра, заставляя мурашки бежать по коже. «Друг», — неожиданно севшим голосом отвечает Кэтрин. «Ты о нём не рассказывала». «Мы...» — дыхание снова перехватывает. Том прикусывает ей кожу на шее. «Мы познакомились на музыкальном форуме 100 лет назад. Это он учит тебя немецкому?» «Ты ревнуешь?» «Конечно», — мурлычет он ей в шею. «Как иначе?» «Незачем», — старается Кэтрин звучать как можно естественнее, но всё внутри трепещет от неожиданного возбуждения. «Мы дружим несколько лет, и ни разу ничего такого...» «Ложь. Месяца полтора назад они с Патриком обсуждали, как пожениться к 40 годам. Том словно чувствует это. Он покрывает ее затылок невесомыми поцелуями, и от его дыхания сердце начинает колотиться, как сумасшедшее. «Поэтому ты так сексуально говоришь по-немецки?» Улыбка в его голосе отливает сталью. «И еще вопрос. Тебя возбуждает немецкий?»